«Ну, не знаю я, кто пишет эту гадость», — сказала Ева. «Свекровь умерла, а больше меня никто так не ненавидел». В машине Янов сказал. «Есть одно соображение. Я не могу не сказать об этом, хоть ты и расстроишься. Угрозы могла писать твоя дочь. Бабка и отец науськали ее ненавидеть тебя». «Нет, давай не будем так думать. Я же с ума сойду. Но ты не знаешь, какая она, та девочка». «Ну ладно. А что, если записки кропает твой бывший?» «Да ну! Он женат?» «Не знаю. Вэл дурак полный. Как сказала моя подруга Машка, воплощение мужчины тряпки. А что насчет этой самой Маши? Она моя подруга детства, как сестра. Все эти 20 лет мы продолжали дружить. Обычно перезванивались, писали письма. Иногда она приезжала ко мне в гости. У нее в Гродине школа танцев. Правда, дела идут не очень из-за большой конкуренции. Маша слегка депрессует, разъелась на этой почве». «Может, она тебе завидует?» Ева скорчила рожицу. «Какую гадость слышу?» Янов хмыкнул. «А кто та блондинка в желтом, с которой ты разговаривала в фитнес-клубе?» «Это Лена Каретина. Только я так и не поняла, в чем конкретно виновата. Лена ходила ко мне на занятия в Краснодаре 3 года назад. Она влюбилась в своего сотрудника, но он на нее не реагировал совершенно. Я научила ее некоторым приемчикам, простым способом обратить на себя внимание. Посоветовала, как вести себя, как лучше выглядеть. Лучше выглядеть – это для повышения самооценки. Мужики все равно ничего не замечают». «Ну», – торопил ее Янов, – «получилось у нее?» «Да. Моя жизнь в Краснодаре уже закончилась. Я перебралась в Воронеж и там получила ее сообщение на страничку моей группы в соцсети. Лена писала, что тот парень сделал ей предложение. Звала на свадьбу. На свадьбу я не попала, но видела свадебную фотографию в Инстаграме». «Так что же ей надо было?» «Да не поняла я. Она сказала что-то вроде, как тебе не стыдно людям жизнь портить и деньги за это брать?» Я не готова была с ней говорить. Гродин произвел на меня жуткое впечатление. Это просто город страшных снов. Поэтому я оставила Лене номер телефона, чтобы встретиться в другое время. Но она не позвонила. Янов покосился на Еву, рассчитывая на подробности. Однако она потеряла интерес к теме. Достала из сумки темные очки, скрыла ими глаза. Помолчав, немного сказала. «Знаешь, за эти 20 лет после смерти Саши и потери дочки я много рассуждала сама с собой о природе зла. И поняла, когда человек делает зло людям, он совершает медленное самоубийство». «Да», – иронично отозвался следователь. «А я думал, добивается своих целей всеми средствами, а добившись, наслаждается результатами». «Понимаешь, эволюцией запрограммировано, чтобы люди сотрудничали. Мы можем сделать что-то хорошее только все вместе. Дружба, любовь, преданность, надежность. Вот на этом мы строим цивилизацию, а цивилизация делает нас счастливее. Мы лучше живем, мы больше не должны драться друг с другом за хлеб, землю, рабов и прочее. А если человек совершает зло, вредит другим, подставляет, грабит, бьет, убивает, то его рано или поздно вышвырнут из общества. Он окажется изгоем в семье, для детей окажется в тюрьме и умрет. Вот поэтому я считаю, что зло – это самоубийство. Если бы детям объясняли это в младшей школе, то зла было бы куда меньше». Янов слушал Еву с удивлением. «Мне нравится твоя теория», – заметил он. «Только не все так просто. У зла есть много разных форм, которые полезны для развития общества. Например, однажды в моей практике две банды перестреляли друг друга. Но ведь у этих людей были матери, близкие. Нет уж, зло есть зло, и никаких гвоздей». «Вот именно что есть», – подытожил Игорь, глянув на Еву. «Все, что действительно, разумно. Понимаешь?» Она ответила ему терпеливой улыбкой, признав, что спорить не о чем. Яна уставился на дорогу. Он встретил очень странную женщину. Люди доставили ей много боли, а она не озлобилась и стала идеалисткой. Дорога от Гродина до Курортного по большей части не радовала волшебными пейзажами. Высушенные солнцем седые от пыли обочины, лесополосы, делящие на квадраты землю поля. Даже в начале осени ясно, что все уже случилось и нечего больше ждать. Убаюканные своими мыслями, они молчали почти целый час. Наконец Янов спросил. «Ева, подумай, кто бы тебя мог так сильно ненавидеть, что даже желать смерти? Жена того человека, который погиб в аварии, жива?» Дима сказал, что она покончила с собой. «Хорошо, я проверю это, но ты будь осторожна». Ева насупилась, задумалась. Обычно равнодушный к людским делам шарик, валявшийся сзади пыльным ковриком, встал и вытянулся между сиденьями, жалобно засопел носом. «Что это ты?» – удивилась Ева. «Сочувствуешь мне? Будешь охранять?» «Ева, он просто хочет гулять», – буркнул, не подумав, Янов. Она погладила пса и отвернулась к окну. В молчании они добрались до курортного. Игорь высадил Еву и Шарика у своего дома. Они решили немного прогуляться. Подняв вещи в квартиру, Янов спустился, протянул Еве ключ. «Я по делам, а ты жди меня в постели». «Тише!» – она стрельнула глазами в Шарика, весело орошавшего куст шиповника на газоне. «Не при собаке!» «Да он старше тебя по собачьим меркам и трижды был женат, почти как я. А все равно собаки – ангелы, им не дано слушать наши неприличности». Усмехнувшись, Янов обнял Еву, закрыв широкой спиной от ангела и поцеловал таким откровенным долгим поцелуем, что сбился с дыхания. Может, он даже разучился дышать на некоторое время. Точно бы не сказал. Отпустив Еву, Игорь почувствовал себя счастливым. Каменев принял Игоря добродушно, без пыхтения. Естественно, старик догадывался, что майор недоволен назначением Чернова на дело Алены Яновой, но делал вид, будто так и надо. Игорь тоже знал, что Каменев знает, и тоже изображал дружелюбие, напоминая себе самому молодого пса. Ссориться не имело смысла. Отчитался об учебе, добавив, что правильно бывать на подобных мероприятиях, но мудро их игнорировать. Поделился наблюдениями за гродинским высоким начальством. Идиоты. Оценил погоду. В курортном всегда теплее. Выслушал одинаково скучные и длинные воспоминания шефа об учебах в советское время, когда к обязательным мероприятиям непременно прилагались культурно-массовые. Почему-то культура по-советски обязательно ассоциировалась с баней и Жигулевским. Ну и возникали на этой почве разные ситуации. Пока шеф мемуарничал, Янов, сохраняя внимательное выражение и похохатывая, размышлял, стоит ли навести беседу на волнующую тему. Каменев словно услышал его мысли. «Игорь, а ты как относишься к Чернову?» «Паршиво, товарищ подполковник. Я должен объяснить тебе кое-что. Тут сверху поступило требование. Либо Чернов займется делом твоего брата, либо чужой из Гродина приедет в нашем грязном белье ковыряться. Я выбрал Чернова». «А с чего это его так любят сверху?» «А ты не в курсе? Он на дочке самого женился». «Пух, пух, пух», – запыхтел шеф, принимая архистрогий вид. «Что это мы с тобой тут сплетничаем?» «Да я вообще-то молчал», – вежливо схамил Игорь. «Ага, так это я один тут? Все, Янов, топай работать». Игорь вызвал в свой кабинет Яценко. Не в службу, а в дружбу обратился Янов к оперу. «Будь добр, выясни, чем занимался 29 августа в ночь гражданин Корда Валентин Семенович, проживающий в Гродине? Съездить туда надо?» «Нет, просто позвони ему. Не говори, что ты из курортного, а просто «Здрасте, я сотрудник полиции. Мол, в вашем районе ночью 29-го ларек обнесли. Вы ничего не видели?» «Ну и завяжи разговор, то все. Может, у вас дома гости были, кто-то видел, что случилось. Если есть алиби, проверь». «Это по делу вашей невестки?» – сообразил Яценко. «Ага. Я бы и сам позвонил, но если что-то раскопается, не смогу внести добычу в общий котел. Чернов не позволит. А ты в деле, тебе можно». Яценко сёк поляну и не удивился, а ушел выполнять задание. Затем Янов занялся текущими делами. Перекурил с ребятами, написал кучу бумажек, выпил чаю, встретился со свидетелем по делу, переданному на доследование. По ходу суеты успел сделать пару запросов о снижании Чудай с расчетом получить ответ хотя бы через несколько дней. При этом мыслями своими он находился очень далеко. К вечеру удалось вырваться на встречу с Гжелкиным и Лехой, назначенную в фирме брата в его буржуйском кабинете. Леха выглядел ужасно, морда отекла, под глазами обвисли сиреневые мешки, волосы торчали в разные стороны, несло от него сивухой и немытым телом. Сутулившись, он сидел за пустым столом. «Игорешка, он меня упечет, упечет!» – лепетал брат. Адвокат и Янов-старший уселись в кресло под окном. Гжелкин олицетворял деловитость. «У меня уже не одно предложение, а целых два», – сообщил он. «Во-первых, давай-ка Алексею Пантелеевичу бюллетень организуем и пристроим его в неврологию к моему тестю. Есть чудесная оздоровительная программа для впавших в глубокий стресс граждан». «Хорошая идея», – оценил Игорь. «Тебе, Лешечка, как раз надо бросать пить». Младший брат молча ерзал на стуле, пытаясь нашарить что-то в ящике стола. «Вторая мысль – о свидетеле. У меня есть баба знакомая, она может подтвердить, что была с Алексеем всю ночь. Типа, он не мог признаться, так как она замужем. Баба живет от Алексея в соседнем доме, так что вполне он мог туда прошвырнуться, и никто из соседей его не заметил. Игорь закатил глаза, в один голос с могилой запели. «Нет, я не позволю такие вещи».